Глава вторая. Макс. «Жизнь марает», — отмечал Анри Деренье. Хотя нет, она скорее изнашивает. Конечно, есть люди, которым под силу сберечь в себе незапятнанное зернышко, зернышко бытия. Но что такое этот ничтожный остаток в сравнении с поношенностью тела? Мишель Уэльбек. Как-то раз, уже давно, я посчитал всех женщин, что у меня были. Я по-прежнему это делаю, и я вспоминаю их не по одной, а как заросли морской травы, растущей на морском дне в теплой воде. В Испании ее называют Поседония. Эти водоросли колышутся в такт течением, и когда ты проплываешь над ними, кажутся гармоничным целым. Морской лес, чьи кроны с надеждой тянутся к поверхности. Некоторые женские тела сливаются в моей памяти друг с другом, как и лица, и имена, и голоса. Случается, я комбинирую новые тела с частями некоторых тел, которые я соединяю с частями других. Я делаю женщин из женщин, удовольствие из удовольствий и иногда совершенство из совершенств. Однажды я собрал идеальную женщину в воображении. Она была темноволосой, невысокой, пухлой, с вьющимися волосами, подстриженными каре. Она была смесью из восьми женщин, с которыми у меня были близкие отношения. Эта воображаемая женщина говорила на языке, которого я не понимал. Поэтому не только любое общение было невозможно, но и все требования к нему теряли смысл. Это вселяло в меня чувство глубочайшего спокойствия. Если ей было грустно, я не мог ее утешить. Если радостно, я в любом случае это заметил бы. Я назвал ее Лолитой, именем, которое, на мой взгляд, звучит одновременно пошло и красиво. Когда началась эта история, спина моей жены в некоторые ночи напоминала немое «нет» из кожи и костей. «Если у человека такая спина, — подумалось мне однажды, — ему не нужны слова. Очень маленькая спина очень маленького человека с очень большим желанием проявлять практическую заботу о своем муже. «Твой день придет», — обычно говорила она. Каждый день она засовывала свои бежевые папки под мышку и шла на работу в свою контору. Там она сидела неделю за неделей, месяц за месяцем. И да, год за годом. Когда она приходила домой, лицо ее каждый день было белым, как бумага. 25 числа каждого месяца на ее счет поступала зарплата. Как-то раз мои пальцы скользили вниз по ее позвонкам, как будто спускались по лестнице, пока не добрались до мягких ягодиц. Позвонки мне тогда ничего не говорили. Они были только частью спины женщины, которую я любил, но это тогда. В те времена мы могли сидеть в машине, и я видел ее профиль, а когда наши взгляды встречались, она раздвигала ноги. Я клал руку на ее кожу, и я до сих пор помню тепло, которое я ощущал. Оно исходило из ее влагалища, когда моя жена сидела рядом со мной в машине. Взгляд ее был направлен вперед, как будто это она была за рулем, как будто это ей нужно было сосредотачиваться на дороге. Может, так оно и было? Может, это она все время была за рулем, а я просто сидел рядом, прикасаясь ладонью к теплой, слегка влажной ткани ее колгот. Безмолвный, растерянный и вообразивший, что познал блаженство, пока солнце не скрылось в облаках, пока влага не испарилась, и тепло тоже исчезло. А потом ничего не осталось. Только холодное влагалище и открытое окно с болтающимися створками, серое вечернее небо и вид в никуда. Иногда я представлял себе другую женщину, очень молодую любовницу-полиглотку с огромными, пахнущими молоком грудями. Она говорила на тех языках, на которых говорю я сам, и с ней можно было говорить на всех языках одновременно. Одно слово на одном, другое на другом. Я представлял себе близость, которую может дать общение без заминок. А еще я представлял себе, что эта женщина владеет простым искусством игры, и благодаря этому легко переключается с роли шикарной французской проститутки на роль по-матерински заботливой мексиканки. Однако, несмотря на годы воздержания рядом с женой, и несмотря на то, что ее тело в последнее время начало подвергаться столь же явному, сколь и безжалостному разрушению, много лет мое желание было направлено только на нее. Любые другие временные развлечения, которые я иногда себе позволял, были эпизодичными и немедленно растворялись в небытии сразу после оргазма, оставляя после себя только осознание чего-то далекого и утраченного, чего-то, что выскользнуло из рук и не вернется назад. В конце концов, я перестал воображать физические и лингвистические совершенства любовницы-полиглотки. Все это наводило меня на мысль о перезрелом манго, чей сладкий вкус превратился в нечто навязчиво-алкогольное. Только рядом с моей женой я мог снова ощутить вкус нормального фрукта. Но скука, о, скука! От нее не спасется никто. «Ты помнишь, сколько всего мы делали вместе?» — спросил я как-то утром за завтраком. «Что ты имеешь в виду?» — ответила моя жена. «Я хотел было сказать, что мы ездили в Вену и ходили на оперу, или что мы смотрели в Лондоне мюзикл, или что мы гуляли в горах и занимались любовью 4 раза в день, хотя нашим телам было по 48 лет. Но я не мог сказать ничего из этого, потому что ничего из этого мы не делали. Мы делали что-то другое. Прекрасные вещи, которые я не смог вспомнить в тот момент. Однажды мы вместе провели отпуск в кемпинге. Жена жаловалась тогда на сокрушительную малость и тиранию мелких деталей. Вроде кепок, которые парами висели на внутренних сторонах открытых дверей автоприцепов, иерархии между домами на колесах, запаха дерьма в общественных туалетах, где кто-то завел привычку по ночам размазывать испражнения по одному из зеркал. В жалобах скрывалась жало. «Так вот, куда ты меня привез?» «Мы ведь вместе решили приехать сюда», — отвечал я на ее невысказанное обвинение. «Это знаменовало мое поражение, потому что если человек отвечает на невысказанное обвинение, то он, естественно, виноват. Мы продолжали гулять по кемпингу среди сосен. «Не совсем то место, где можно ощутить счастье», — сказала жена. «Я целый год работаю в подземных помещениях, и вот я еду в отпуск и оказываюсь как будто в другом подземелье». «Посмотри по сторонам», — ответил я. «Разве ты не видишь кроны сосен, море? Сразу хочется пойти искупаться, а потом усесться на террасе, пить холодную сангрию и писать роман Алессандро Барикко». Она чуть-чуть посмеялась. У глаз появились гусиные лапки. Красивые, дрожащие гусиные лапки у глаз. Я возликовал и продолжил болтать. «Молескин чрезмерно разрекламирован», — сказал я. «Я предпочитаю школьные блокноты за 1 евро 30 центов за штуку». И снова скука, как туман, набежала на ее взгляд. «Да-да, неужели? Со стороны кажется бумага как бумага». «Ты замечала, что здесь все другое, сосны другие, кроны растут вширь, как будто хотят дать тень. У нас дома они более заостренные». А она в ответ отстраненно, медленно. «Тебе не хочется иногда, чтобы все, и я имею в виду не только сосны, было другим? История, все, жизнь». Сосны оставались прямыми, как будто ничего не произошло, а за соснами — море. У каждого из нас в жизни есть центральные элементы, события, которые решительно и безвозвратно нас изменяют. И есть люди, которые запускают эти события. Они могут казаться незначительными. Так, размытые лица на фоне, на фотографии. Пока однажды ты не понимаешь, что они все время находились в центре. Мы редко сознаем невероятную важность некоторых мгновений, когда мы их проживаем. Не замечаем, что они вырастают, как башни, и бросают тень на другие мгновения. Многое можно увидеть, только если бросить взгляд назад. А во взгляде назад присутствует ностальгия. Люди верят, что раньше было лучше, и хотят, чтобы было возможно оставить все в неприкосновенности и вернуться в прошлое. Память без ностальгии? Я искренне намерен предпринять такую попытку. Эта история началась в апреле. В Стокгольме все еще стоял холод, но, бросив взгляд над фьордом, можно было заметить зелень. Ее пока не удавалось разглядеть на отдельных деревьях, но из нашей квартиры виднелась светло-зеленая вуаль над рощами на другом берегу. Море было холодным, скалы темными. На улице под окнами нашей квартиры люди сидели в открытых кафе, закутавшись в одеяло, сжимая в руках чашку. Мы частенько стояли у окна гостиной, свет бил нам в глаза, а мы наблюдали за происходящим. Я говорю «мы» так, будто мы с женой составляли гармоничное единое целое. Но, как я уже упоминал, это было совсем не так. Я не любил одиночество. Я чувствовал, что чего-то не хватает, что и я, и моя жизнь проявляемся не лучшим образом в этом несовершенном состоянии. Что касается замкнутого мирка, состоящего из двоих человек, которым я себя ограничил, то никаких сомнений у меня никогда не возникало. Так жить просто-напросто невозможно. Мои органы, казалось, прекратили функционировать, мое лицо опадало, напоминая неподнявшийся пирог. Я мог разочарованно спрашивать себя, почему ты так слаб, почему ты сдался? Мое восхищение всеми, кто умеет жить вдвоем, было безграничным. Я представлял себе, какие гигантские жертвы они принесли, чтобы справиться с этой ролью, выдержать опустошение с улыбкой на губах. Во мне была какая-то ущербность, не позволявшая мне поступить так же. Утром, когда все началось, будильник прозвонил в обычное время. Я встал и пошел на кухню, где за столом сидела моя жена и пила кофе. «Доброе утро», — сказал я. «Доброе утро», — сказала она. Я направился в ванную, где принял душ и побрился. Потом вернулся на кухню и налил себе чашку кофе. «Ты сегодня будешь писать?» — спросила жена. «Да», — ответил я. «Ты собираешься писать дома?» «Нет». Мне показалось, или она вздохнула с облегчением. В то время я писал сборник рассказов о Стокгольме. Я был намерен повторить прогулки Сёдерберга по городу, но глядя на все современным взглядом. Как слеп я был, не замечая затасканности этой идеи. Город есть город. «Унна сыта э унна сыта». «Ун вилле нест куна вилле». И невозможно вечно выжимать из него эссенцию. В моей жене я всегда находил своего лучшего и главного критика. Но в тот раз недостатка оригинальности она у меня не заметила. Наоборот, она сочла мой проект блестящим. Я часто кладу написанное за день на кухонный стол перед сном. Когда я утром встаю, рукопись лежит там же, но с исправлениями и комментариями на полях. С этой точки зрения наш брак был идеален, и я не мог бы пожелать рядом лучшей женщины. Но мужчина — это не только его произведение. Мужчина — это еще и хищник. А ни один хищник не проживет на одной лишь бумаге. Итак, день начался. Я собирался посвятить историям 5 часов. Я предвкушал, как я буду прогуливаться по улицам, выпью кофе в 10:30, приятно проведу время за интроспекцией, которая принесет мне покой, похожий на глаз бури посреди шумной жизни. Я сунул в сумку ноутбук и доехал на метро до центра. Лучшие истории находишь там, где никто не думает о историях, где никто даже не в курсе, что истории существуют. Гавань, купе поезда, стройка, итальянские пригороды или раздевалка в городском бассейне. Со временем я развил способность чувствовать, подобно охотничьей собаке, запах возможностей такого рода. И теперь я наугад шел от центрального вокзала по улице Вассагатан в сторону Кунгсгатан и автовокзала. Когда я подошел к остановке автобусов до аэропорта, мимо меня прошли 3 женщины. Они были веселы, молоды, и их волосы развивались на прохладном весеннем ветру. На них были короткие юбки и туфли на высоких каблуках. Чулки из материала, похожего на шелк, обтягивали их ноги и блестели в утреннем свете. От женщин исходил аромат молодости и духов. «Любовница?» — подумал я. «Судьба помогает тому, кто помогает себе сам». Я медленно пошел следом за ними. Женщины вошли в двери здания, которое находится совсем рядом с автобусной остановкой. Я раньше никогда не обращал на него внимания. Оно абсолютно безликим образом вписано в город. Если даже ты его заметишь, то подумаешь, что это отель или часть вокзала, или бизнес-центр. Но угадать, что и как там внутри, невозможно. И вот я обнаружил, что и это здание скрывает в себе отдельный мир. Мир света, зелени и порядка. Называется оно весьма претенциозно — World Trade Center. Войдя внутрь, попадаешь в просторный холл с эскалаторами, везущими посетителей на верхние этажи. Вдоль эскалаторов стоят высокие темно-зеленые растения в горшках, что вкупе со стеклянным потолком, куполом, уходящим вверх, создает иллюзию путешествия по тропическим джунглям. Женщины ехали на эскалаторе немного впереди меня. Их ноги были колоннами из мягкой кожи и крепкой плоти, которые поднимали их тела к небу. Меня воодушевляли ноги, зелень, пространство и свет. От этого чувства мне стало хорошо, словно застывшие сосуды в грудной клетке расширились и позволили крови свободнее течь вокруг сердца. Поднявшись на нужный этаж, женщины поспешили дальше. Они привычно прокладывали себе дорогу среди одетых в костюмы мужчин и секретарш в темных джинсах и с блестящими серьгами. Казалось, все останавливаются и машинально расчищают путь для этих женщин, как море расступается перед избранными, а потом снова смыкается за их спинами. Сам я сталкивался с людьми, несущими в руках чашки с кофе, портфели и бумаги. На мгновение я потерял женщин из виду, но потом снова увидел их впереди, за кафетерием на втором этаже. Они свернули налево и вошли в комнату, дверь которой распахнула перед ними сотрудница ресепшн. Женщины исчезли в помещении, дверь захлопнулась за ними, а я остался стоять около стойки ресепшн, лицом к лицу с улыбающейся секретаршей. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросила она. Я попытался подыскать подходящие слова. Я не заготовил никакого извинения или дела, которое могло бы объяснить мое появление здесь, поэтому простоял секунду молча. Тогда женщина слегка наклонила голову, как будто сочла меня очень застенчивым человеком, которому необходимо видеть на лице собеседника безграничное дружелюбие, чтобы осмелиться что-нибудь сказать. Я отметил, что эта сотрудница не так молода, как другие женщины, которых я видел в здании. На самом деле, она была совсем не молода. И на мгновение у меня в голове мелькнула мысль, а как вообще она может работать здесь? Она же не молодая и не хорошенькая. Я немедленно отдернул себя. Ведь даже если такие мысли проскакивают лишь мимоходом, то и это кое-что тебе говорит, и это кое-что некрасиво. Вместо этого я подумал о том, что она наверняка очень опытный секретарь, что она умеет то, чего никто другой не умеет. В прежние времена в Испании ее называли бы «Ама де Лавес» — «хозяйка ключей», то есть женщина, у которой есть доступ ко всему, и она, стало быть, решает, кого в какое помещение пустить. Может быть, она знает еще китайский язык? Или что-то столь же бесценное?» В конце концов она спросила. «Вы пришли на конференцию SKF или Novartis?» У нее было исчерченное морщинами лицо, острый нос и рот, окруженный тонкими складочками. Вокруг глаз она нанесла слишком много черной краски, а аккуратно причесанные, хотя и суховатые волосы открывали очень широкий лоб. Женщина смотрела на меня взглядом стекольчика, пустым, прозрачным и хрупким, как еще не разбитый хрусталь. Знал ли я там и тогда, что разбить его суждено мне? Конечно, знал. Мозг, может, и не понимает, но тело-то чувствует. «Навартис», — ответил я. «Тогда вам надо снова выйти в коридор, третья дверь справа». Женщина нагнулась над стойкой и показала рукой направо, чтобы я точно понял, в какую сторону идти. Мне была видна ложбинка между ее грудями. Она тоже выглядела сухой. Я обернулся и заметил, что в нескольких метрах от ресепшн стоят диваны и кресла. «У меня выступление только через несколько часов», — сказал я. «Можно мне посидеть здесь на диване, чтобы отшлифовать мою презентацию?» «Разумеется». Женщина вышла из-за стойки, подняв крышку столика. Она проводила меня к диванам и показала рукой на один из них. «Пожалуйста, хотите чашку кофе, чая?» «Нет, спасибо. Я буду рад, если просто смогу посидеть здесь, никому не мешая». «Вы никому не помешаете, совершенно никому». Она вернулась за стойку. Я открыл ноутбук и начал читать свою историю. Я изо всех сил старался сконцентрироваться на тексте, но мои мысли улетали вдаль. Довольно долго я размышлял о здании World Trade Center, о его размерах и о том, как оно, собственно, было связано с центральным вокзалом. Еще я думал о людях, которые ходили вокруг меня туда-сюда, об их работе, их будничных делах, их бумагах и их улыбках, о закрытых дверях конференц-залов. Я думал об одиночестве пишущего, сравнивал его с этим морем намеренных и ненамеренных встреч. Думал о женщинах, думал о мужчинах. Иногда кажется, что управляют мужчины, но на самом деле это не так. Или, возможно, они и управляют, но им не удается сделать все по-своему. Сейчас, когда я пишу это, я вспоминаю свою жену, которая однажды читала вслух тонкую книжку, название которой я не припомню, а автором был Стивен Кинг. Жена лежала в постели, курила и декламировала. «Men are not so much gifted with penises as cursed with them». Для мужчин пенис не столько дар, сколько проклятие. Она кивнула сама себе, а я поднял бровь. Фраза была хороша. Во всяком случае, для человека, у которого репутация писателя, не умеющего писать. «Согласен», — сказал я. «Если даже у человека в руке весло, это не означает, что направление выбирает тоже он». «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовалась моя жена. «Что Кинг это красиво сказал». Я вспоминал эту историю, глядя на женщину, стоявшую за широкой и очень блестящей стойкой ресепшн. За ней стояло растение в горшке, которое как будто переросло положенный размер. Горшок, в который его посадили, был очень маленьким, во всяком случае в сравнении со стеблями и листьями, которые тянулись вдоль стены. Чем дольше я смотрел на это растение, тем более сконфуженным я себя чувствовал. Словно между ним и женщиной существовала абсолютная внутренняя связь. Вместе с тем было очевидно, что и женщина, и растение чувствуют себя не в своей тарелке в этом помещении. Осознав эту связь, а вместе с ней и противоположность, я уже не мог не думать о ней. Складывалось впечатление, что в этом что-то есть, что-то, до чего надо докопаться, что-то скрытое в глубине, но досягаемое. На стену, по которой карабкалось вверх растение, попадало очень мало света. Из-за этого, вероятно, оно и приобрело такой бледный и линялый цвет. Однако оно продолжало расти, не сдавалось. Лишенное питания, обескровленное и безумно сильное, оно велось по стене. У грустных людей грустные растения, у неистовых неистовые. Неистовая растительность — нечто неостановимое. «Una vegetation furiosa». Я записал эту мысль в блокнот. Наконец, я совершенно забросил свою историю про блуждание по городу и начал вместо этого набрасывать новеллу, действие которой разворачивалось за одной из окружавших меня дверей. Я представил себе женатого мужчину, который делает на конференции презентацию PowerPoint, забыв отключить чат. И вдруг любовница начинает забрасывать его сексуальными сообщениями, скабрёзными, примитивными сообщениями, из которых ясно, что у любовника и у любовницы все идет не так, как надо. Я написал их на французском, испанском и итальянском и не мог решить, какой язык подходит больше всего. Собственно говоря, все романские языки прекрасно подходят для извращений. Это только шведский совершенно невозможно так использовать. На испанском и итальянском некоторые грубые слова, имеющие отношение к физиологии, звучат невероятно возбуждающе, в то время как те же фразы на шведском выглядят в лучшем случае фарсом. Другие выражения звучат на романских языках мило, а на шведском плоско и вульгарно. Например, итальянское «брутто тестино ди казо». Я слышал, как один мужчина сказал это своей девушке перед тем, как поцеловал ее. «Брутто тестино ди казо». «Ах ты, маленькая страшная головка члена». После этого они слились в поцелуи. Все стороны Италии столь же пьянящие, сколь и непостижимые. Это касается и внутреннего нерва языка. Я писал несколько часов и даже решил, что уже придумал неплохой финал, как вдруг на меня навалилась усталость. Я откинулся на спинку дивана, закрыл глаза. Через какое-то время меня разбудил голос секретарши. «Вы выглядите счастливым». Я поднял взгляд, она стояла передо мной и улыбалась мне. Ее улыбка выглядела такой искренней, словно я порадовал ее тем, что, должно быть, выглядело как умиротворенный дневной сон. Я представил себе, как она стояла за стойкой, видела мое лицо и не устояла против искушения подойти ко мне и разбудить. Эта растерянная и смущенная спонтанность вызвала у меня внезапную симпатию. «Вам снился сон?» — спросила женщина. «Да». «И что вам снилось?» «Не помню. Кажется, море». «Море», — произнесла она, отвернувшись. «Мне давно не снилось море. Я хотела бы увидеть такой сон. Думаю, все было бы совсем по-другому, если бы я могла видеть сны о море. Всегда ведь можно помечтать. Помечтать о сновидениях». Я очень отчетливо видел ее глаза, радужку и зрачки, теплоту, которую излучал ее взгляд. Я ощутил легкую тошноту внизу живота. Я узнал это ощущение. Оно было связано с близостью. Меня начинает подташнивать, когда я слишком быстро сближаюсь с новыми людьми. Мне нужно время. Нужно выпить пару бокалов на расстоянии, на тусовках. Нужна возможность понаблюдать втайне и спокойно сформировать собственное представление, как паук в тишине подвала медленно плетет свою уверенность вокруг себя. Люди, которые слишком быстро открываются, похожи на горку для катания, ведущую в темноту. Вся уверенность является воображаемой, и человек, в конце концов, оказывается в свободном падении. Я могу почувствовать по отношению к таким людям что-то вроде необъяснимой ярости, как будто кто-то внезапно и без позволения сильно прижался ко мне всем телом. «Я намерен написать роман о женщинах», — сказал я. «Зачем я это сказал? Это же неправда. Я все еще планировал написать рассказы о прогулках по городу. И мы провели вместе слишком короткое время, чтобы почувствовать такого рода доверие». «Вот как?» — откликнулась секретарша. «Роман о женщинах? В каком духе?» «О мечтах, о понимании между любовниками и любовницами». «О, мечты о понимании между любовниками». Она посмотрела на свои руки и задумчиво улыбнулась. Потом, подняв плечи, потерла ладони друг о друга, как будто неожиданно почувствовала удрученность. «Кофе?» — спросила она. «С удовольствием». Она развернулась и ушла. Я остался сидеть на диване, чувствуя, как тошнота усиливается. Я уже собирался встать и уйти, но секретарша вернулась с чашкой и блюдечком, на котором лежало ванильное печенье в форме сердца. Она поставила все передо мной на столик и осталась стоять с подносом, как будто ждала, что я что-нибудь скажу. «Не возражаете, если я составлю вам компанию?» — спросила она. «Пожалуйста. Она села и закинула ногу на ногу. Я отметил, что они у нее длинные и стройные. «Значит, вы не только работаете на Новартис, но и что-то пишете?» «Да, именно так». Я отпил кофе и откусил кусок печенья. «А вы работаете здесь, на ресепшн?» «Да, и слишком давно». «Подумывали поискать что-то новое?» — поинтересовался я, продолжая жевать печенье. «Нет», — отрезала она. «Зато подумывала покончить с собой». «Простите?» — переспросил я, чуть не подавившись. «Да, я подумывала покончить с собой». Тошнота поднялась у меня аж до горла и так настойчиво, что мне пришлось с усилием проглотить печенье, чтобы она отступила. Мне было стыдно, что в начале разговора я мимоходом подумал, что эта женщина могла бы в будущем стать моей любовницей, моей любовницей-полиглоткой. Мне часто случается мысленно очень быстро сканировать при первой встрече женщину и наскоро оценить шансы. Привлекает ли она меня физически? Говорит ли на моих языках? Или способна их выучить? И в этот раз я поступил так же. Но теперь я понял, что она не может быть той самой полиглоткой, потому что как можно по собственной воле испытать вожделение к женщине, которая хочет покончить с собой? Мне не пришло в голову, что такое вожделение могло бы стать спасением. «Вот оно что», — сказал я. «Вы хотите покончить с собой по какой-то определенной причине?» Я проговорил это спокойно и рассудительно, но и сам не понимал, откуда у меня взялось это спокойствие. «Из-за несчастной любви». «А, несчастная любовь». Я знал, что теперь от меня ожидают вопроса об этой несчастной любви, о том, как она проникла в жизнь этой женщины, как сломила ее и как, в конце концов, разбила ей сердце. О циничном мужчине, который растоптал самое святое в ее жизни. Но я ничего такого не спросил. Я сказал, несчастная любовь — единственное, что может оправдать самоубийство. «Что вы имеете в виду?» — спросила она, глядя на меня с удивлением. «Я имею в виду, что все остальное можно уладить. Проблемы с деньгами, измена, болезни. По большей части со всем этим можно бороться. Но против несчастной любви нет ни противоядия, ни лекарства. Человек покрыт ранами, которые никогда не заживают, и он вынужден научиться с ними жить. А научиться жить с ранами — это не что иное, как научиться жить калекой». В ее лице что-то дрогнуло, когда я сказал это. Едва заметный спазм в уголке глаза и одновременно легкое подрагивание в уголке рта. Я был сильно шокирован своими словами, но вместе с тем абсолютно спокоен. Я не понимал, почему я это сказал. Во-первых, это, конечно, было жестоко. А во-вторых, это еще и не отражало моего отношения к боли и ее возможностям. Я думаю, что каждый вид боли может стать источником роста, если человек, как личность, способен правильно с ней управляться. К ранам можно прививать черенки нового. Питание можно добыть из крови и гноя. В дальнейшем рост ведет к чему-то, чего человек раньше не мог себе представить. Для того, кто знает, как извлекать пользу из боли, как использовать ее в качестве топлива, возможности роста безграничны. Но этого я не сказал. Вместо этого я продолжал катиться по странным рельсам, на которые встал в начале. Вспомните всех потрясающих людей, которые покончили с собой, и именно от несчастной любви. Виктория Бенедиктсон, Вирджиния Вульф, Хемингуэй, Дагерман, Сеймур Хоффман, Платт, Кобейн. Если бы у проблемы было решение, эти люди, естественно, нашли бы его. Я не уверена, что все, кого вы перечислили, покончили с собой из-за несчастной любви, с недоверием сказала женщина. Если зрить в корень, то все имеет отношение к несчастной любви. К людям, к идеям или к жизни как таковой. А самоубийство — это своего рода протест против знания, что человек должен жить, идя на компромиссы, что он должен смиряться, стоять на коленях. Я отпил остывшего кофе. странно, собственно говоря, не то, что люди кончают собой, продолжал я. Странно, что люди не делают этого. У меня самого, например, намного больше причин покончить жизнь самоубийством, чем продолжать жить. Например, я засмеялся. Не знаю, с чего начать. Вот вы говорите, что у вас несчастная любовь. Я же, напротив, вообще не влюблен. И не влюблялся уже несколько лет. Кажется, мое сердце с этим больше не справляется. Оно научилось быть хитрым. Оно с самого начала в деталях видит, что будет дальше, и думает, почему я должно выбираться из своего уголка и мучиться. Один из недостатков возраста. Человек просто-напросто перестает быть глупым. И поэтому не может пережить чистую, подлинную боль. Боль, которая терзает меня. Она как грязная вода, в ней столько мути, ничего не видно. Получается только мельком различить множество вносящих сумятицу слабых проблесков. Никакого надлежащего порядка, даже когда причиняется боль. Нет, я потерял эту способность. Я это воспринимаю как стадо ослов, галопирующее туда-сюда по моему сердцу. Туда-сюда, туда-сюда. Запачканные глиной копыта и невежественное ржание. Вот и все, что я могу наскрести. Говоря это, я чувствовал, как капля холодного пота стекает у меня из-под мышки вниз по внутренней стороне руки. Я поставил чашку на стол. Мне казалось, вся комната вокруг меня находится в движении. «Жаль, что я все это наговорил», — сказал я женщине. «Утешитель из меня явно паршивый». Но женщина меня не слушала. Она встала и пошла к входу. В офис зашел очень толстый мужчина, одетый в костюм и белую рубашку, свисающую над ремнем. Сначала секретарша остановилась, потом неуверенно двинулась ему навстречу. Мужчина поднял руку, как будто отмахиваясь от женщины ладонью. Та остановилась в паре метров от него, словно не зная, что делать. Было очевидно, что посетителя не надо направлять в какой-то из конференц-залов. Но и мужчина не выглядел уверенным в своем деле. Он медленно почесал почти совершенно лысую макушку. Наконец, его взгляд упал на меня. Тогда и секретарша обернулась, тоже посмотрела на меня и с внезапным облегчением обратилась к толстяку. «Почему бы вам не присесть и не поговорить с тем мужчиной? Ему скоро надо будет идти в Новартис, но он пока шлифует свое выступление. Может быть, присядете, а я принесу еще кофе?» Мужчина посмотрел на меня. Взглядом он напоминал быка. Щеки свисали, как два мешка, и рот между ними представлял собой перевернутый полумесяц. Мужчина с видимым сомнением направился в мою сторону. Мы представились друг другу. Он назвал свое имя, которого я уже не помню, а потом добавил, что это он здесь главный. «Я тут главный», — сказал он и обвел рукой помещение. «Начальник над всеми». «Мне пора домой», — подумал я, пожимая его безвольную мягкую руку. Мне пришло в голову, что именно в этот момент уместнее всего сказать правду. Поэтому я признался, что солгал секретарше, что работаю я совсем не в Новартис, и что я просто пришел сюда без дела и уселся на их диван, предназначенный для участников конференции. Мне казалось, это должно заставить мужчину выпроводить меня из здания, ведь World Trade Center — не какая-нибудь забегаловка, куда могут забредать бездельники в поисках вдохновения. Но он, похоже, совсем не собирался меня выгонять. Несколько секунд он таращился на меня, а потом лицо его расплылось в огромной жирной улыбке. «Гениально!» — воскликнул он. «Это же совершенно чертовски гениально! Вы приходите сюда и... приходите сюда, ища вдохновение, вдохновение! Я всегда это говорил. Дело в свете, да?» Он указал на стеклянный потолок в холле. «Или в пальмах?» Мужчина махнул рукой в сторону эскалаторов. «Они приехали на корабле с плантацией на Канарских островах». «Да, в этом что-то есть», — ответил я, поднимаясь. «Абсолютно точно что-то есть». «Подождите», — сказал мужчина, выставив вперед руку. «Подождите, не спешите. Вы, разумеется, можете сидеть здесь. Я тоже сяду, отдохну немного». Я снова сел и подумал. 5 минут, я даю ему 5 минут. Секретарша вышла с тем же подносом, что и недавно. Сейчас на нем стояла чашка для мужчины и еще одна для меня. Женщина забрала мою старую чашку и поставила только что принесенный на стол перед нами, добавив «Вот, пожалуйста». Мужчина ее не поблагодарил. Она ушла. Он впился в меня взглядом и нагнулся над чашкой так, что его огромный живот оказался зажатым между грудью и ногами. «Что делают со старыми броненосцами Потемкин, которые не понимают, что им пора на слом?» — шепнул он, кивнув вслед женщине. Я уверен, что она услышала его слова. Со своего места на диване я мог видеть, как она вздрогнула и подняла голову, а потом принялась приводить в порядок какие-то вещи в приемной. «Я считаю, что то, что имеет за плечами годы и несовершенно, намного интереснее, чем новое и идеальное», — сказал я чуть громче, чем нужно. «Но нужно уметь видеть». Мужчина потягивал кофе и смотрел на меня пустым взглядом. «Видеть? Вы сказали «видеть»?» Искусство тоже находится в глазах смотрящего. Я стыдился своей банальности, но утешал себя тем, что для собеседника это, вероятно, звучало как великая мудрость. Но я явно ошибался. «Какая чушь!» — воскликнул он. «Какая претенциозная чушь! Вы хоть знаете, сколько я уже пытаюсь избавиться от этой старой развалины! Но она же вцепилась в это место зубами. Она знает, что ей нигде ничего не светит. Вот и цепляется». Говоря это, толстяк слегка приподнял верхнюю губу, которая подрагивала, как у хищного зверя. Полумесяц приоткрылся и обнажил между висящими мешками ряд желтых зубов. «Так ведь и вы, и я, и, вероятно, все человечество поступили бы так же, окажись мы в таком положении», — сказал я. Бычьи глаза снова уставились на меня. «Она цепляется», — повторил мой собеседник, — «как пиявка. Если надо от нее избавиться, придется ее отрезать». «Мне пора идти. Однажды она меня прокляла». «Простите?» «Да». «Она сказала, я вас проклинаю». Как будто она вылезла из какой-то древней Библии. «Она совсем ку-ку, совсем ку-ку». Ее следовало бы запереть или пристрелить. Запереть или пристрелить — одно из двух. «Мне пора идти». «Вам же нужно было вдохновение». Его я уже подчерпнул. «Над чем вы работаете?» «Я писатель». «Писатель?» — воскликнул он. «Вы писатель? Так ведь и я тоже». Он встал, расплывшись в счастливой ухмылке, и достал из заднего кармана маленький блокнот, пропитанный потом, сплющенный блокнот. Мне не удалось отогнать картинку, как он лежал, прижатый к огромному сзаду толстяка, и в него проникали испарения тела, пока его владелец ездил вверх и вниз по эскалаторам World Trade Center. Тошнота, которую я ощущал, стала сильнее. Он открыл блокнот, широченной улыбкой полистал его, бросил быстрый взгляд на секретаршу, а потом начал читать. Стихотворение было невыносимо плохим. Я, окаменев, сидел на диване. Женщина теперь стояла на ресепшн, повернувшись к нам спиной, но на стене висело зеркало, в котором я мог видеть ее лицо. Она презрительно улыбалась, пока ее начальник декламировал свое творение. Женщина стояла, подняв руку, и разглядывала ногти, и все это время улыбка не сходила с ее лица. Наконец толстяк закончил читать и снова уселся в кресло. «Уф!» — выдохнул он и провел рукой по лбу. «Как тяжело катализировать поэзию!» «Катализировать?» «Катализировать! Этот катарсис! Вы не знаете греков?» «Не стоит писать книг, если не знаешь греков!» Я подумал про себя, что надо бы досчитать до 10, а потом подняться и уйти оттуда. Когда я досчитал до 7, мужчина снова заговорил. «Думаю, у меня червь». «Что?» «Да, думаю, что так. Я думаю, что во мне живет червь». «Червь?» — переспросил я. «Да. Я знаю, это звучит странно, но я уверен почти на 100%. Он живет во мне и поедает меня». Он метнул на меня взгляд, и мне показалось, что у него на щеках появился легкий румянец. «Что же сегодня за день-то?» — подумалось мне. «Люди подходят ко мне и сообщают, что хотят покончить с собой и что в них живет червь. Что же это за день и что такое на самом деле World Trade Center?» «Наверное, вам стоит обратиться к врачу», — сказал я, закрывая сумку. «С паразитами надо быть осторожными». «Не такой червь», — понизил голос толстяк. «Не такой червь, от которого может избавить врач. Мой червь другой. Он сидит в голове, понимаете? Я просыпаюсь по ночам и вижу его. Он большой, белый и поедает меня. Я слышу в тишине, как он чавкает. Я пытался найти информацию о таком, но ничего не нашел. Я никому не рассказывал. Рассказываю вам, потому что не знаю у вас». «Может, лучше поговорить с психологом?» — предложил я. «Я не сумасшедший, я просто болен. Меня поразила какая-то болезнь. Похоже на невротическое заболевание. Вы что-то подавляете в себе, но оно дает о себе знать таким образом, когда вы расслабляетесь». «Да-да», — сказал он и отмахнулся рукой от моих слов. «Наверняка у этого есть красивое название. Если бы я верил, что мне может помочь врач, я бы к нему обратился. Но теперь я поговорил с вами, а вы писатель. Писатели чувствуют темные стороны людей. Вы должны уметь представлять себе, отчего такое случается с человеком, и придумывать, как помочь». Он наклонился и схватил меня за руку. «Писать — это одно, — сказал я, — а лечить — совсем другое. Можно вылечиться, читая, при условии, что найдется правильная книга». Его взгляд затуманился, и на какую-то долю секунды мне показалось, что его голова лежит в стеклянной банке, большая, непропорциональная голова, хранящаяся в формалине, с полуоткрытыми глазами, вечно пялящимися сквозь стекло. «Не притворяйтесь», — процедил он. «Вы кое-что знаете о темноте души. Единственное, что я знаю, так это то, что там может быть очень темно». Мужчина наклонился вперед. «Боюсь, он может начать метать икру», — тихо сказал он. «Я дико этого боюсь. Что мне делать, если червь начнет метать икру?» «Черви не мечут икру», — ответил я, откинувшись на спинку дивана. «Икру мечут лягушки». «А что делают черви?» Я понятия не имел, что делают черви. «Просто размножаются», — ответил я. Мысль о размножающемся черве, должно быть, всерьез напугало моего собеседника, потому что на его лице теперь был написан ужас. Накатившая на меня тошнота усилилась, и только большим напряжением воли мне удалось удержать себя от того, чтобы схватить сумку и рвануться к выходу. У меня было такое чувство, что я сижу напротив монстра, что это какая-то нулевая отметка мужского начала. «Если у человека болит душа, — сказал я, — и он не знает, как справиться с болезнью, надо ходить на прогулки. Как тело чувствует себя лучше от света и свежего воздуха, так же и душа может излечиться благодаря тому же самому. Все дело в снабжении кислородом». Мужчина холодно смотрел на меня. «Зачем вы говорите банальности?» — спросил он. «Я вам открылся. Вы отталкиваете меня». «Да нет же, я пытаюсь дать вам совет». «Вы не поняли ничего из того, что я сказал. Вы утверждаете, что вы писатель, но вы кажетесь полным идиотом. Вы действительно полагаете, что червь может дышать?» «Это не такой червь, который будет дышать, если я начну ходить на прогулки. Этот червь только ест». Я встал, взял пиджак и сумку, потом повернулся к толстяку. «Будьте осторожны со своей мужественностью. Не дайте ей сожрать вас». «Что вы хотите сказать?» «Будьте добрым. Только это. Будьте добрым». Я кивнул в сторону секретарши. «Нет, я не могу быть добрым. Не с ней». Он резко помотал головой. «Я много лет плачу ей зарплату, а она вообще меня не ценит. Я ее ненавижу. И не вижу никакого решения». «Иногда решение находится только когда человек умирает». «Что вы имеете в виду?» Мое отвращение к этому человеку было уже настолько велико, что я чувствовал, что могу сказать что угодно, ничего не потеряв. Что некоторые люди носят в себе не те мысли так долго, что смерть, в конце концов, оказывается для них единственным возможным решением. Голова в формалине как будто сжалась. «Для некоторых единственным решением является секс», — ответил толстяк. «Секс исправляет все. Пойду и найду кого-нибудь, чтобы трахнуть. В этом здании полно секса. Надо только иметь кое-что в штанах, и все наладится». Я пошел к выходу. Мне казалось, что этот тип прикидывает, не побежать ли за мной, чтобы ударить. Но у меня перед глазами стояли тореадоры, на которых бык никогда не нападает, если они поворачиваются к нему спиной. «Крупный рогатый скот не нападает сзади», — сказал я себе. Пройдя несколько шагов, я слегка повернул голову, чтобы увидеть краем глаза, что там делает начальник. Так и есть. Сидит на диване, похожий на осевшее суфле. Я почувствовал желание задать перед уходом один последний вопрос. «Вы читали Мишеля Уэльбека?» Но потом я подумал, что в этом вопросе нет смысла. Этот человек был квинтэссенцией всего, что Мишель Уэльбек когда-либо хотел сказать. «Попытайтесь найти другую работу», — посоветовал я секретарше, подойдя к ее стойке. «Вас отравят, если вы здесь останетесь». «Но что мне делать?» — прошептала она, и в ее голосе зазвучали нотки подавляемого отчаяния. «Вы и правда думаете, меня кто-нибудь возьмет на работу?» «Кто меня возьмет? Я приговорена оставаться здесь. Единственное, на что я могу надеяться, так это на то, что в один прекрасный день он станет ненавидеть меня чуть меньше. Вы не понимаете. Его ненависть по отношению к вам — самое подлинное, что есть в его жизни. Вы с этим ничего не поделаете». В ее взгляде вдруг мелькнуло что-то новое. Она склонилась ко мне и шепнула: «Если только мы не убьем его». Я протянул к ней руку. «Что вы за люди, те, кто работает здесь?» — спросил я. «Пожалуйста, помогите мне», — шепотом продолжала она. Я покачал головой и направился к выходу. «Я все равно собиралась покончить с собой!» — крикнула она мне в спину. «Я ведь вам говорила, я же сказала, я все равно собираюсь покончить с собой!» Ее слова эхом разносились по белому помещению, и мне показалось, что все остановились и смотрят на нас. «Уходи», — подумал я, — «уходи, и не бери в голову всех этих людей. Здесь творится что-то неладное». Я почти дошел до эскалатора, как вдруг позади меня раздалось цоканье каблуков, и я обернулся. «Мы можем снова увидеться?» Тяжело дыша спросила она. Я смотрел на нее, ничего не понимая. «Зачем?» «Просто увидимся. Я женат. Если место жены занято, мне будет достаточно места любовницы». Говоря это, женщина улыбалась, и ее улыбка заставила меня улыбнуться в ответ. «Любовники», — подумал я. «Этот душераздирающий статус. Вот, возьмите. Это мой телефон». Она протянула мне листок бумаги. Когда через какое-то время я входил в нашу с женой квартиру, оба человека, встретившиеся мне, пока я недолго находился в World Trade Center, казались выдуманными и иллюзорными. Я налил бокал вина из стоявшей в холодильнике бутылки и громко рассмеялся. Потом долго сидел на диване в гостиной и смотрел в небо, которое тем вечером было неестественно ясным.